Я чаю, государь, лучше у донских казаков в кругу, нежели в наших нынешних сессиях. Часто с седьмого часу до четвертого с полудня кричим, а ничего сделать не можем. В июле дела пошли еще хуже. Конфедераты начали разглашать, что шведы берут верх над союзниками. В Норвегии у шведов много войска, и большой транспорт войск назначен к Данцигу. Держали послов турецкого и крымского, как послов покровительствующих держав. Объявляли, что не развяжут конфедерации без сейма. Несмотря на перемирие, били саксонцев везде, где только могли. У литовского гетмана Патея отняли литовское войско, и сам гетман едва ушел от них живой из Ленчна в Люблин, где спрятался в монастыре. Перерубили людей, у которых пристали лошади Патея. Долгорукий и королевский уполномоченный, одевший гетмана в немецкое платье, успели выпроводить его в саксонское войско. Все депутаты конфедерации выехали из Люблина в Ленчно, куда привели к себе войско. Королевские уполномоченные испугались и уехали к саксонским войскам. Долгорукий отправился в Ленчно к маршалкам конфедерации и нашел их там в великой гордости, как будто бы они уже всех завоевали. Видя их гордость и лукавство, посол повысил голос и объявил им, что до сих пор он делал все в их пользу, заставил на первой же сессии королевских уполномоченных признать конфедератов за Речь Посполитую, принудил прежде времени вывести гарнизоны из Львова и Замостья, однако ничем не мог склонить их к примирению, потому что у них пользуются доверенностью и дают советы все партизаны шведские. Долгорукий не ограничился одним окриком, написал Крену, чтобы выступал в Польшу, написал гетману Скоропадскому и киевскому губернатору князю Голицыну, чтобы соблюдали осторожность. Поляки публично говорили, что если Рен вступит в Польшу, то крымский хан пойдет на Украину. В Ленчне Долгорукий имел возможность познакомиться с маршалками конфедерации и так описывал их царю. Литовский маршалок Селестровский, человек самый простой, мало что и говорить умеет. А маршалок Ледуховский, человек умный и хитрый, и очень похож всеми поступками на Мазепу. Он теперь во всей Речи Посполитой великий кредит имеет. Так мог всех обмануть и привесть себя всенародную милость, что которым зло делает, те все за него присягать рады. Так что если бы случилось какое-нибудь несчастье с королем, то поляки непременно выбрали бы его себе в короли. Такой умно-лукавый человек, какого я во всей Польше не видал. На вид святой и праводушный, клянется, что хочет мира, а тайно делает факции, длит конгресс, усиливает войско и других способов везде ищет. Пришел июль, и дела находились в том же положении. Долгорукий, по его словам, истощил все способы к примирению, и все понапрасну. Конфедераты не хотели ни на что смотреть и отвечали так гордо, как будто были в состоянии завоевать весь свет. Прошел август и сентябрь. Уполномоченные переехали из Люблина в Варшаву, и здесь дело, наконец, подвинулось, благодаря известиям, что Рен перешел Днепр и идет в Польшу. Ледуховский писал к Порте, уведомляя о вступлении русских войск в Польшу и прося помощи, но получил ответ от визиря, что Порта в польские дела вмешиваться не может. Конфедераты изъявили готовность уничтожить конфедерацию, учинить ексвинкуляцию, но с условием, чтоб Долгорукий послал Рену приказ не идти далее в Польшу. «Через всю свою в Польше бытность такого труда не имел, как ныне», — писал Долгорукий. непрестанно от 8 часа утра до 9 пополудни в спорах и криках в сессиях бываем, и чаю конфедерация скоро развяжется и к бесконечной славе вашего величества счастливый мир установится. Чаю, государь, не только у турок, но и при цесарском и прусском дворах есть немалая жалюзия. Цесарский посол много трудился, чтоб и цесарю быть медиатором. С другой стороны, посланник прусский писал ко мне, чтоб и его королю быть медиатором. В 20-х числах октября Долгорукий получил царский указ, что кроме Рена в Польшу вступят еще 6 русских кавалерийских полков под начальством Боура и будут зимовать. Долгорукому показалось это большой роскошью, и он отвечал Петру: «Пока конфедерация не развяжется и саксонские войска не выступят в Саксонию, до тех пор о вступлении нашей кавалерии полякам объявлять не буду, чтоб не повредить заключению мира. А когда, даст Бог, счастливым образом все окончится, то чаю и Рену надлежит из Польши возвратиться в Украину». Боур с кавалерией останется зимовать. И хотя полякам это будет и противно, однако ничего не сделают, потому что конфедерация развяжется, и войска коронные литовские будут под командою прежних гетманов. 24 октября был подписан мирный договор между королем и республикою, и, несмотря на то, дело все еще не оканчивалось. 11 января 1717 года Долгорукий писал Петру: «Не извольте, государь, за гнев принять и высокомилостиво рассудить, что многими моими рабскими доношениями Ваше Величество о скором здешнем примирении обнадеживал, ни для чего иного, только смотря на здешние конъюнктуры и состояние дел. Однако по сей время еще конституции окончить не могут и удерживают за своими партикулярными интересами и своевольством больше всего те, которые имели в конфедерации команды и вольны были свой народ грабить. Также натурально во многом своевольном народе не может никакое дело скоро окончиться, к тому же помогают отчасти факции шведского и лещинского. Однако извольте благонадежно быть, что непременно в скором времени все кончится, потому что не только принципалам и шляхте, но и всем это разоренье наскучило, так же и я, как, возможно, обе стороны к совершению примирения побуждаю.